Эпилог. 31 декабря, понедельник. Василиса сидела на втором этаже в своей комнате и с грустью смотрела в окно, наблюдая, как падает снег. Прилетела она вчера днем. Вся семья была в сборе. Братья явились еще 2 дня назад. За вчерашний день она со всеми пообщалась, наговорилась и теперь скучала. Час назад звонила Ирина с поздравлениями, между делом заявив, что до 5 января будет в Москве у своего пирата. Передавала приветы любимым родственничкам и обещала позже позвонить. Любимой бабушке, Ягушиной Федоре Николаевне, она сама позвонила, зная, что ей грустно. После своих искренних пожеланий услышала замечание, что грустить ей недолго и чтобы почаще заходила, а лучше рядом жила. Все же не полетела она 29 декабря в Екатеринбург. Олег пригласил ее в ресторан на романтический ужин. Потом повел в кино, купив билеты на последние места, где они влюблялись как сумасшедшие, отчего зрители больше смотрели на них, чем на экран, хихикая при этом. Дальше поступило предложение пойти на ледяную горку, где они как дети катались, бегали по лабиринтам до поздней темноты, а потом целовались в разноцветных лучах фонарей. Вечер закончился страстным сексом у нее дома. Поспать получилось уже потом, после невероятной страсти, протяжных стонов, нежных ласк. Всю ночь парочка занималась любовью, и лишь к утру просто обнимали друг друга, не в силах сдвинуться с места. Через 2 часа Кощеев отвез ее в аэропорт, где они попрощались, а потом она улетела. «Мог бы настоять и остаться», — подумала девушка, но тут же поправила себя, считая, что так лучше, пусть и на душе печаль. Горынова поправила свое бежевое платье до колен и вздохнула. «Скоро будут бить куранты, нужно спускаться». Шикарная елка под 2 метра красовалась в гостиной. Стол ломился от изобилия блюд, которые они с мамой приготовили, а зал был невероятно украшен, удивляя простотой, но в то же время необычностью. Ведь праздничной атмосферой занимались все мужчины, гагача каждую секунду. В дверь постучали, и в комнату вошла красивая шикарная женщина в черном платье с разрезом на левом бедре. Она улыбнулась и, обняв любимую девочку, стала позади нее. Мачеха и Василиса молчали некоторое время, а потом Елена спросила: «Скучаешь по нему?» Девушка вздохнула, сожалея, что родные чувствуют ее печаль, расстраиваются, и прошептала: «Да, вроде только 2 дня вместе, но я...» «Ну, если учитывать, что этот парнишка всегда неровно дышал к тебе, даже когда слушал нелестные слова, помогая выбираться из всех передряг, особенно из ямы, в которую моя девочка свалилась из-за своего любопытства, то совсем все неплохо». Василиса улыбнулась, вспоминая этот момент, радуясь поддержке матери, и спросила: «Может, нужно было с ним приехать? Я совершила ошибку». Елена обняла Василису, а потом весело заявила: «Ты у меня умница, все сделала правильно. Ему полезно. Кстати, нас 5 голодных мужчин дожидаются. Не хочешь жалиться?» Василиса засмеялась, представляя огроменных братьев с надеждой, посматривающих на лестницу, и кивнула. Елена обняла ее, и они вместе пошли из комнаты, направляясь по коридору, спускаясь по лестнице, украшенной серебряной гирляндой. Стоило зайти в гостиную, как они стали свидетелями беседы. «Предлагаю ему морду набить», заявил самый младший брат Валерий, развалившись на кресле, выкручивая на пальце ключи на брелке. «Можно вывести в лес и...» — спокойно заявил Александр, высокий, крепкий мужчина, дергая еловую искусственную ветку, пытаясь прицепить туда шоколадного снеговика. Он-то коробку с таким добром спрятал, чтобы не тратить время, но мама нашла. Теперь вот старательно цеплял, удивляясь, как же она нашла пропажу в гараже. Может, тут камеры, а он не в курсе? «Дать ему лопату», — продолжил второй брат-близнец Андрей, всегда поддерживающий Александра. Мужчина сидел на диване, переключая каналы, раздражаясь тому, что ничего путевого по телевизору не шло. «Между прочим, это уголовная статья», — задумчиво проговорил Сергей, листая пальцем страницы в интернете на экране телефона. «А я вот что предлагаю», — начал отец, пока не услышал голос любимой женщины. «Хватит девочку пугать. пора садиться за стол». Василиса с ужасом смотрела на довольных огромных братцев, особенно на близнецов, шикарных красавцев, не убирающих коварных улыбок с лица, и, повернувшись к мачехе, спросила: «Мама, а что, они правда так хотят поступить с моим Кощеем?» «Ну что ты, я их тогда кормить не буду», — весело заявила Елена, окинув всех серьезным взглядом, предупреждая, что слов на ветер не бросает. «Леночка, мальчики, как всегда, шутят», — начал Сергей Петрович, с любовью вглядываясь в шикарную женщину, которая воспитала его детей как родных. Сильная, немного жесткая, но невероятно любящая, чему он никогда не поверил бы, если бы не знал на личном опыте. Характеристика его жены везде была одна – снежная королева. Но для своей семьи она готова была на все. Дети в ней души не чаяли, а мужчина боготворил. «Отец, насколько я помню, это ты спросил у меня, какая статья светит, если парню кости потрясти?» Не растерялся Сергей, хищно улыбаясь, как и братья, начиная гоготать. «Смерть Кощея в его яйце», — напомнил Александр, отпинывая коробку, радуясь, что шоколадные персонажи закончились. «И зачем они нужны? Кроме стола и отличной компании на празднике ничего не нужно, лишняя трата времени». «Можно и так», — поддержал Андрей, тут же понижая голос. «Саня, мама зорко наблюдает, как ты ее пинаешь под елку». «Мама!» – воскликнула Василиса, поворачиваясь к Елене, с прищуренным взглядом наблюдающей, как сын схватил коробку и понес в кухню, чтобы выбросить в мусорное ведро. «Да ладно, Лиска, мы шутим, а ты сразу мама. Между прочим, я забыл, когда нас лишали еды, угрожая расправой, если в ресторан пойдем», – пожурил Валера сестру, намекая, чтобы она не обижалась, а не с любовью. «А я не забыл. Кстати, из-за тебя. Ты тогда еноту зубы выбил». «Давились мы тогда с жареной картошкой, которую батя приготовил», — напомнил Андрей. «До сих пор во рту хруст недожаренного сырого картофеля стоит», — весело усмехнулся Серега, морщась, как и все братья, на что папа деловито заявил. «Насколько помню, вы все съели». «А как же! Если бы оставил, то Саня и Андрюха все сожрали. Они в своих командировках научились есть все, что попадается на пути», — поделился Сергей. «Смотрю, брат зажрался от хорошей жизни», – выдал Александр с довольной мордочкой, выходя из столовой, через которую можно было пройти в кухню. «Его теперь в лес с лопатой», – захохотал Андрей, понимая брата с полуслова. «Так, разговоры отставить и все в столовую. Девочку не пугаем», – заявила мама, обнимая свою нежную красавицу. Сергей шикарно улыбнулся и, расправив широкие плечи, заявил: «Такой шикарной женщине невозможно отказать». Мужчина обнял сестру и маму, направляя всех в столовую, предлагая им: «Кстати, девочки, у меня есть к вам интересное предложение. Например», стоило только старшему брату увести женщин, как отец заявил: «Молодец, весь в меня». «Ага, а когда я еноту морду разбил без разговоров, ты тоже так сказал», весело сообщил Валерий, напоминая ему о событии, о котором уже говорили. «Ну так, ты же защищал честь девушки», – выдал Сергей Петрович и, хлопнув по спине младшего сына, который хотел не согласиться, признался: «В молодости я тоже был горяч, так что все у тебя впереди». «Пап, ему далеко до такого», – заявил Александр. «Вся жизнь, так сказать», – поддержал Андрей. «Потом предлагаю спортивный зал», – предложил отличную мысль отец, зная, что сыновья будут рады. «Мама!» Все одновременно выдали и тут же добавили: «Если только после курантов и подарков». «Кстати, а что взяли?» – уточнил Андрей, поднимаясь, считая, что пора за стол садиться и как можно быстрее. «Серега брал, сказал, что 3 часа будут восторгаться, собирая вещички, так что разомнемся», – признался Валерий, стараясь говорить тише, следуя в столовую. «Я первый иду серым, а то руки так и чешутся врезать ему за то, что такой умный», – усмехнулся Андрей. «Я второй», – сообщил Александр, усаживаясь на свое место у окна. «Я все слышу», – раздалось из кухни, и через секунду показался Сергей с подносом, где лежал огромный гусь из духовки, пропитавшийся яблоками и апельсинами. «Согласен. Покажу вам несколько уроков». «Какие уроки?» – послышался вопрос мамы, и каждый начал говорить свое, перебивая, весело улыбаясь, пока не сели за стол. Оставалось 10 минут, и все тарелки были наполнены, как вдруг раздался звонок в дверь. Все сразу посмотрели на Василису, которая нахмурилась и буркнула. «А почему я должна бежать?» «Потому что ты малая», — заявил Андрей. «И девчонка», — случайно сообщил Валера и мгновенно скривился, отмечая зоркий взгляд матери. «И что из этого?» — подняв бровь, уточнила Елена, желая услышать подробное объяснение. Но тут Сергей заявил. «Потому что это к ней гости явились, зубами стучат». Возникла тишина, и лишь глупые улыбки были на лицах каждого. «Давай, малая, 9 минут у тебя, куранты скоро», — поторопил Андрей. «А я есть хочу», — заявил Александр, накладывая себе котлет в количестве 4 штук. «Ты не подавишься», — поинтересовался близнец. «Да ты брось, это на 1 зуб», — заявил он. Василиса не слушала, лишь посмотрела на загадочное выражение матери. Замечая ее кивок, медленно поднялась и побрела из столовой. Пока шла, все в ней трепетало. «Наверное, это соседи захотели поздравить. Ерунда, кто за 10 минут до праздника захочет поздравить нашу семейку дракончиков? Только самый отчаянный или обезбашенный?» — думала она, ускоряясь, почти подбегая к двери, резко открывая ее. На пороге стоял Кощеев, улыбающийся, замерзший, с букетом роз в руках. Он сделал шаг и проговорил. «Привет, я с праздником прилетел поздравить. Как думаешь, это романтично? Теперь будешь со мной жить?» Василиса на секунду замерла, а потом дернула на себя, закрывая дверь, смотря на парня с обледенелым букетом перемерзших цветов. «Я хотел приехать вчера, но разбирался с Сопиной. Больше она никогда нас не побеспокоит, подлая обманщица. Я все рассказал ее отцу, чтобы он был в курсе о том, что произошло. Артур Иванович извинился за недостойное поведение дочери и пообещал, что это ей даром не пройдет». «Да черт с ней! Ты замерз!» — воскликнула девушка. «Я долго стоял на улице, выжидая, когда можно будет позвонить. Прости, розам конец». «Олег, зачем ты столько ждал?» — с волнением прошептала Лиса, трогая лоб, помогая раздеться, переживая, что он завтра сляжет. «Так я, оказывается, не умею правильно ухаживать. Ну уж раз так, я решил сразу напролом. Что уж теперь?» Девушка откинула его вещи в сторону и схватилась за ладони, отмечая, что околел. В следующую секунду парень прижал ее к себе и проговорил. «Лис, я люблю тебя. Прости, что вел себя как идиот». Девушка закусила губу и прошептала. «Я люблю. Очень. А поведение будем исправлять пирогом из печени». «Согласен», — заявил он, медленно приближая к себе, выдыхая в губы. «Красавица моя». В следующее мгновение его губы накрыли нежный ротик, и девушка мгновенно забыла обо всем, отдаваясь воздушным ощущениям, погружаясь в сладкий туман, чувствуя, как сердце стучит в 2 раза чаще от счастья. «Мы там голодаем, а они тут обжимаются», — послышалось со стороны гостиной. «А только в нашей семье женщины едой наказывают, или все такие добрые?» «Есть недовольство?» — уточнила мама у младшего сына, с радостью наблюдая, как нежно обнимает Олег ее девочку. «Да нет, мам, все отлично. Но я вот думаю, мы под бой курантов будем смотреть на них или все же есть?» — буркнул Валера, считая, что парочка могла бы поторопиться. Братья-то давно заметили Кощея на улице с веником, но ждали, чего он придумает. «Так, молодые люди, быстро руки мыть и за стол», — заявил отец, приглашая всех за стол. «Цветы можно в вазу», — предложила Елена. «Они замерзли. Пусть дальше валяются», — весело заявил Валера. Василиса смущенно посмотрела на свою семью, столпившуюся в проходе гостиной, и покраснела, в отличие от любимого человека. Олег нагло обнял ее, а потом довольно заявил. «Добрый вечер всем. Буду рад познакомиться с семьей моей невесты». «Не понял. А как же раунд для родства?» — усмехнулся Александр. «Саша!» – возмутилась сестра. «Нет, просто так в нашу семью не вливаются». «Я в вашей семье с детства», – напомнил Кощей, тут же заявляя Валере. «С тобой в первый заход». «Первые я и Серега», – заявил Андрей. «То есть мы будем смотреть на вас весь праздник?» – уточнила мама. «Нет, я купил билеты на горнолыжный курорт. Завтра с утра вылетаем. Будете собирать вещи, пока мы будем разминаться». «Всем вещи собирать?» – уточнила мама. «Мы собраны, а вы это 3 дня делаете, поэтому предупредили вас сейчас, чтобы за 3 часа успели», – заявил Сергей. 2 минуты!» – крикнул Александр, находясь в столовой, где уже уплетал свои любимые котлеты. «Быстрее! Нечего толпиться!» – заявил отец, обняв за талию мать, двигаясь к столу, а за ними все. Через время раздались веселые крики, поздравления и шум телевизора. В огромной просторной комнате было весело и тепло. Все радовались, ужинали, подзадоривая друг друга. Кощеев притянул поближе свою красавицу и нежно поцеловал в волосы, радуясь, что так все вышло. Ему до сих пор не верилось, что его мечты сбылись. Провел по руке ладонью и, увидев нежную улыбку, не удержался и поцеловал. В восторге, что она теперь с ним. Никуда не денется. Кощей нашел свою Снегурку и больше не отпустит.